Она потеряла силу и всем худеньким своим телом упала на угли. Но какие-то силы у нее еще остались, и она вскидывала голову, чтобы уберечь, спрятать от сжигающего жара хотя бы лицо, чтобы не вспыхнули ее белые тяжелые волосы. А волосы уже трещали от жара, чернели, дымились. Наконец они вспыхнули. И тогда случилось то, чего никто не ожидал. Эта девчонка, ни разу не вскрикнувшая в течение всей пытки, мотая из стороны в сторону горящей головой, будто хотела сбить пламя, закричала тяжело и пронзительно. «Тятенька, тятенька, встань! Ты сам же учил меня стоя, если... Погляди стоя на мою смерть! Дядя Григорий, тятенька, не простят им люди, не простят!» Она захлебнулась, уронила голову. Костя взглянул на Демида. Тот сидел на прежнем пне, спокойно нюхал букетик своих цветов. Только губы его подрагивали, и, казалось, раскроются сейчас. Он, как лошадь, завернет языком все цветы себе в рот и примется их жевать. Демид действительно раскрыл губы, но цветы есть не стал, а проговорил что-то. Гаврила подбежал к сельсоветчику, который в самом деле стоял уже на ногах, и в спину начал подталкивать кучи углей, приговаривая почему-то: «Давай, давай, рудничный баламут, чужое золото, к которому лапу протянул, маленько жжется». Больше Константин смотреть не мог. Он невольно зажмурился, встал и так с закрытыми глазами побрел прочь. И последнее, что увидел он Костя в то утро, Серафима, стоя невдалеке за деревьями, усмехалась и усмехалась, показывая белые зубы. Когда она подошла, Костя не видел. Зачем, не знал, не понимал. А может, и не было никакой Серафимы, может, показалось ему, померещилось. Он чувствовал, как от густого запаха горелого мяса разливается у него в груди тяжелый угар, как он затуманивает мозг, застилает глаза. Угар этот не проходил, не выветривался потом до самой осени. И как он, Костя, пережил только это лето 1922 года, как остался цел и невредим. Сколько же совершил он еще вылазок и дерзких страшных налетов. Сперва вместе с Гаврилой, а потом и без него, на лесные села и деревушки, в каких переделках не был. И каждый раз, едва он, вернувшись из очередной поездки, слезал с коня, на шею ему бросалась Серафима, обжигала влажными губами его щетинистые грязные щеки и, как девчонка, болтала от радости ногами. Угар этот стал проходить, когда все чаще и чаще случалось возвращаться несолоно хлебавши. Видимо, по всему Зауралью давно уже прошел слух о скрывающейся где-то в лесах банде. Люди в деревнях были настороже, выставляли засады. Иногда Костя натыкался на эти засады и едва уносил ноги. В таких стычках было убито много его помощников. Погиб где-то и Микита, осиротив своих дочерей. Только Костю с Тарасом оберегала почему-то судьба. Но однажды не вернулся и Тарас. Костя решил, что он погиб в перестрелке, когда уходили из какой-то деревни. «Царство ему небесное! Хороший все же был человек», — перекрестилась Серафима. «А коли жив, дай бог ему здоровья». Такое было дело», — махнул рукой Костя. «Кабы уцелел, догнал бы нас. Дорогу в лесах давно научился припоминать. Может, еще и придет.